«А ваша подружка с концами ушла?» — вдруг спросил бородач, похожий на полярника, в свитере с широким воротом и вязаной шапочке. «Можно я того этого заберу, а то бабы сегодня по две порции не накладывают, а одной я не наедаюсь». Мы с Евой посмотрели друг на друга долгим взглядом и одновременно рассмеялись. «Да, можно», — сказала Ева, — «вряд ли она вернется». «Ну, смотрите», — покачал головой бородач, придвигая к себе тарелку, «а то второй раз ей не наложат». «Ничего страшного», — мило улыбнулась Ева, — «значит, потом не будет щелкать клювом». Мы быстро доживали свои пельмени, освободили места за столом для ждущих своей очереди и вышли на улицу, не размыкая рук. На выходе взгляд Евы стал даже немного тревожным, будто она искала в окружающей реальности какие-нибудь признаки смерча или, там, ядерного взрыва. Впрочем, это я за нее додумал. Просто мне тоже не хотелось ее от себя отпускать. Мы перешли на аллейку и неспешно двинулись в сторону речного вокзала. От позавчерашнего снега уже не осталось никакого следа. Город снова заполнило весеннее тепло. Теперь именно весеннее, а не жара, как неделю назад. Мы догуляли до речного, постояли на берегу освободившейся от зимнего льда Киневы, покидали в мутную весеннюю воду камешки, посетовали, что опять пропустили момент ледохода. Да, нам обоим, конечно же, ужасно хотелось посмотреть, как суровые льды покрываются трещинами, ломаются и приходят в движение, а получалось попасть только на самый конец этого шоу, уже совсем даже неинтересный, когда гордым словом ледоход называются одинокие серые льдины, плывущие по течению. Чуть непривычно, конечно, было приходить в Фазенду не за несколько часов до начала, а уже после того, как вечеринка внутри началась. Когда мы с Евой подходили, вдруг осознал, что ни разу не видел, как наше мероприятие снаружи выглядит. На подходе музыки слышно точно не было, только громкие голоса и взрывы смеха, но не толпы, а так, компашки. Явно кто-то болтался снаружи, покурить вышел, или что-то такое. Да, случались и такие люди, хотя курить здесь в 90-е можно было и внутри заведений, к большому моему сожалению. Ты поздно, братан, сказал один из курящих мужиков, явно кто-то из компании наших рядников, но лицо незнакомое. Места закончились уже. Да ты чё, Михалыч, тут же воскликнул второй. Это же Вилял, его нельзя не пустить. О, Вилял, здорово, сказал третий и двинулся ко мне, протягивая руку. А ты чего так поздно сегодня, на сцене не будешь что ли? Здорово, мужики, я пожал руку первого, а потом и всех остальных тоже. Да решил вот посмотреть, как оно снаружи выглядит. Фанерная вывеска Фазенды уже чуть выцвела и смотрелась чем-то даже отчасти заслуженным. На двери был пришпилен листочек с сегодняшней программой мероприятия. ХМ, конкурс красоты, серьезно? Мелкие буквы в полумраке было не разобрать, а единственная лампочка рядом с вывеской давала недостаточно света. Я стал делать мысленные пометки. Заменить вывеску. Может, неоновую заказать? Прикольно будет. Очень киберпанковски. Нашему заведению подходит. Этакий тусич в трущобах на вид. Сделать прозрачный карман для программы. Пришпиленная просто на дверь бумажка неопрятно как-то выглядит. Точнее даже не так. Неопрятно в случае с нашей Фазендой. Это вроде как и неплохо. Но все вот эти замятые уголочки, надорванные края, это дешевка какая-то. Лучше сам карман сделать в общем стиле. Краской заляпать, там, присандалить к двери здоровенными ржавыми болтами. Чтобы было понятно, что это стиль гранж, а не просто мы как попало налепили. Мы с Евой протиснулись внутрь через небольшую толчею возле входа. Мальчик и девочка, дежурившие на входе, сначала дернулись, чтобы преградить нам дорогу. Потом девочка меня узнала. Ну что ж, можно ставить себе ачивку. Всех людей, работающих в нашем медиахолдинге, в лицо я уже не знаю. Наташу мы нашли угрюмо сидящей в темном углу на куче сваленных спортивных скамеек. Прикинь, Вилял, она меня отогнала, заявила Наташа. Наглость несусветная. Наташа насупилась и уперла подбородок в острые коленки. Кажется, такой и был план, разве нет? Осторожно спросил я, устраиваясь на лавке рядом с ней. Вот поэтому я тут и сижу, вздохнула Наташа. И злюсь. На кого? Хмыкнул я. На Дарью, на себя, буркнула Наташа. За непоследовательность. Я сижу тут и загибаю пальцы на то, что она делает неправильно. Уже целых 7. Она продемонстрировала мне обе руки. Одну, сжатую в кулак, вторую, с зажатыми двумя пальцами. И ей ничего не сказала, покачал головой я, силясь не рассмеяться. Сарказм, прищурилась Наташа. «Прикинь, нет, да, вот такая я молодец, а что у нас за конкурс красоты?» – спросила Ева, вытягивая шею, чтобы увидеть, что там происходит на сцене и ринге, где как раз начался какой-то движ. «Ах это!» – Наташа передернула плечами. «Это наши новенькие ведущие придумали. Это типа пародия такая, шутка юмора. Типа, сначала вызывают всех желающих девушек на сцену, потом устраивают между ними всякие соревнования дурацкие, а во втором туре вызывают мужиков, чтобы те доказали, что они крутые, а потом выбрали победительниц. Типа такой протест у них, что конкурсы красоты – это какая-то на самом деле фикция, чтобы богатые дяди себе любовниц выбирали. Так я не понял, это конкурс или нет, спросил я. Ну типа не конкурс, пожала плечами Наташа, а импровизированный спектакль, смешанный с кастингом. Как по мне, слишком сложная концепция. Я целых два пальца потратила, когда слушала, как ведущие объясняли правила, которые, как мне кажется, публика не поняла, особенно мужики. Научиться, махнул рукой я, народу вроде как нравится. Вот поэтому я и молчу, буркнула Наташа. Но потом я обязательно им все выскажу. Стой, я ухватил Наташу за руку, когда заметил, что она дернулась вперед. Слушай, это непростое испытание. «Я понимаю, здесь всегда мы с тобой рулили, а сейчас на сцене кто-то другой, и ничего внезапно не разваливается. Это ревность, да?» – спросила Наташа. «Мне натурально ужасно хочется сейчас выйти на сцену и заорать. Граждане, да как же так, почему вы им так хлопаете? Они же чмошники». «А они чмошники?» Я тоже вытянул шею, разглядывая пару новых ведущих. Это тоже были ребята из нашей школы актеров рекламы. Двое парней в этот раз, мелкие и вертлявые с очень короткой стрижкой, и высокий тощий, с каре и в очках, похожий на гибрид Гоголя с Коровьевым. «Не знаю», — дернулась Наташа. «Блин, надо было с Жаном уходить». Он бросил свой прилавок и сказал, что ничего не сказал, просто помахал ручкой и ушел. «А я сижу сейчас и ему завидую, потому что надо было тоже». «Нет, не надо», — я покачал головой. «У Жана все просто, там прилавок с журналами и газетами. Там и без него справиться, а наши протеже должны пока что чувствовать за спиной прочный тыл. Так что будем сидеть здесь, готовые в любой момент перехватить инициативу. А если не понадобится?» – спросила Наташа убитым голосом. «А если не понадобится, значит мы победили», – заявил я. На самом деле, где-то я отлично понимал ее чувства, просто пережил я их уже очень давно. И сейчас, глядя, как запущенная мной машина начинает двигаться самостоятельно, не испытывал ничего, кроме радости, но очень живо помнил, как когда-то мне хотелось стоять над душой у моих парней, с нервиком, типа как бы чего не вышло, гремучий коктейль из желания все контролировать и убеждения, что стоит отвернуться, как все развалится. Сейчас вспоминать было смешно, но тогда было не так, даже страшно стало в какой-то момент. А что, если они сообразят, что и без меня неплохо обходится, и разбегутся? Прикол в том, что кто-то и правда разбежится, причем это будут как раз те, кто без моего контроля реально ни с чем был не способен справиться, но будут и другие, те, на кого я могу рассчитывать, на все 100, без оглядки и сожалений, и вот как раз для них мое доверие, это как глоток чистого воздуха. Все будет хорошо, Наташа, я пожал ее тонкую кисть, да фигли, все уже хорошо, нам же с тобой скоро на гастроли уезжать, а прикинь, ты бы увидела, что на сцене вместо нас какие-то мямли, которые публики боятся, а в голове пустой мусорный бак. «Мусорный бак», — эхом повторила за мной Наташа с явным удовольствием. «На самом деле, Дима с Митей неплохие. Лучше, чем Паша, тот все-таки придурок». «Вот-вот», — поддакнул я, — «лучше на плюсы пальцы загибай, на автипати похвалишь». «А как тогда?» Наташа набрала в грудь воздуха, нахмурилась, замолчала, приоткрыв рот, потом махнула рукой. «Ты прав, а я себя накручиваю, это тупо». Она разжала все загнутые пальцы и встряхнула руками, улыбнулась и положила голову мне на плечо. «Мы победили, мой король», — сказала она. «Так точно, моя королева», — рассмеялся я. На сцене в это время стояли три смеющихся девушки. Вокруг них крутился вертлявый мелкий Митя и в третий раз пытался объяснить условия конкурса, чтобы вот эта палочка, которая будет висеть у вас на поясе, попала в бутылку. Что непонятного, он принялся привязывать себе на пояс веревку, с привязанной к середине другой веревкой, к концу которой была неровно привязана палочка, которую, кажется, отломали от куста по соседству с фазендой. Он встал над бутылкой и принялся крутить задом. Публика заржала. Вот так, приговаривал он, пытаясь загнать криво висящую палку в горлышко бутылки. «Да что ж такое-то, я поняла», — звонко сказала одна из девушек. На сцене возникла толчья, участница и оба ведущих повернулись к зрителям задом. «Ну вот опять», — воскликнула Наташа и подняла перед собой руку с растопыренными пальцами. «Я не загибаю, видишь, у бара, как всегда, толпился народ». Макс сегодня повязал на голову красную бандану и выглядел чертовски самодовольным. Наверное, потому что не работал сам, а стоял, подпирая палку. А вместо него коктейли смешивали две похожие блондинки, чертовски похожие друг на дружку. Близняшки, реально? Вроде нет. Хотя, я снова присмотрелся. Да нет, натурально, близняшки. Просто одна накрашена и волосы завиты крупными кудрями, а у второй волосы собраны в пучок, а из косметики только помада. Блин, зря они так. Если бы они одинаково оделись и накрасились, то зрелище было бы просто отпадное. Я поманил Макса, тот приобнял обеих сестричек, что-то им прошептал. Они синхронно кивнули, и он выбрался из-за стойки. «Макс, один вопрос», — сказал я, замолк на секунду, еще раз посмотрев на его одинаковых барменш. «Нет, гоню, два вопроса». «Тогда давай ты первый», — засмеялся Макс. «Потому что у меня тоже есть пара вопросов». «Ага», — кивнул я и тряхнул головой. «Блин, двоится в глазах. Ты откуда их взял? Если это первый вопрос, то они мои одноклассницы», — сказал Макс. «Были в школе круглыми отличницами, обе поступили, одна в мед, другая на эконом, и обе вылетели на прошлой сессии. А неделю назад мы встретились, ну и, на самом деле, вопрос был про студию, конечно, но твои ученицы меня отвлекли», — усмехнулся я. «Скажи, круто, да?» Макс улыбнулся во все зубы. «Знал бы ты, как долго мне пришлось их уговаривать». Выражение на лице Макса было таким, что у меня не осталось ни грамма сомнений о том, как именно эти уговоры происходили. «Так что там про студию?» – спросил Макс. «Да, в общем, дело такое», – сказал я и быстренько описал комнату с матрасами, где мы сегодня утром с Наташей записывали звуковое сопровождение нашей рекламной экспедиции. «Можно твоей воспользоваться, а то не хотелось бы как попало все делать, да мог бы и сразу ко мне прийти», лицо Макса стало даже немного обиженным. «Так я сразу и пришел», хмыкнул я. «Это Василий нас в матрасную комнату притащил, а у тебя какой вопрос?» «Слушай», Макс замялся, «а ты точно хорошо Звонарева знаешь?» «Какого еще Звонарева?» недоуменно спросил я. «Ну, Вадима», Макс пристально посмотрел на меня. «Глава 13. Я знаю, что он сидел, если ты об этом», — сказал я. «А знаешь, за что?» — спросил Макс как будто с вызовом. «Давай, удиви меня, мрачнее», — хмыкнул я. «Фу, не люблю дрянные сюрпризы. Сейчас окажется, что он какой-нибудь мошенник на доверии, или пенсионерок обворовывал, или вообще педофил. Я думал, ты знаешь», — нахмурился Макс, — «и хотел у тебя спросить. Мне просто один знакомый сказал, что, мол, ха, ваш хваленый велиал сидельца пригрел. Вот я и подумал, что, так ты не в курсе, за что Вадим в тюрьме сидел». «Если честно, нет», я покачал головой, не спросил. «Слушай», Макс смутился, «ты не будешь против, если я наведу справки, а то ребята с таким восторгом о нем отзываются. Кирюха вообще кричит, что он гений, и все такое, а вдруг тут что-то, ГМ, но если ты считаешь, что не надо, то...» На мгновение я почувствовал досаду, типа, сейчас, блин, не 37-й, чтобы лепить на лоб стикер «Враг народа». Жизнь по-всякому может повернуться. «Ладно, ладно, считай, что я погорячился», — Макс поднял руки, быстро истолковав мое выражение лица. «Верно, в общем-то, истолковав». «Нет-нет, Макс», — быстро сказал я, — «ты прав, доверяй, но проверяй. Если у тебя есть каналы для наведения справок, сделай это по-тихому, ладно, и скажи потом мне, а ребятам не говори пока ничего, мне скажи, и мы потом вместе подумаем, как поступить, лады». «Заметано», просиял Макс. «Вот и славно», кивнул я. «Реально, молодец, что обратил внимание, а я у него самого спрошу, сверим инфу, и станет понятно, можно ему доверять или нет». Мы с Максом синхронно повернулись к бару, там царил все тот же активный движ, вокруг стойки клубилась мужская тусовка, а девчонки-близняшки смешивали коктейли, пока еще не с отточенным изяществом Макса, но компенсировали свою новичковую неуклюжесть двойным очарованием. «Они справятся», — пока нас не будет», — уверенно сказал Макс. «Надо только закупки наладить. Дарья вроде ничего, толковая, спокойная. Послушаем еще, что в финале скажет», — кивнул я. «Надеюсь, что ее тоже все устраивает. Слушай, вот еще что». Макс чуть расслабился и оперся плечом на стену. «Второй вопрос», — усмехнулся я. «Вроде того», — хмыкнул он. «Нам бы немного бортовода оборудовать. Морозильник для льда купить, например. Понимаешь, почти во всех коктейлях есть эта вот тема в рецепте. Наполни бокал льдом. Я честно дома пробовал и так, и эдак. Если делать со льдом, а не как я сейчас, то это получается во-первых эффектнее, а во-вторых, ну что ты замялся?» Засмеялся я. «Расход напитков уменьшается, что ведет к увеличению прибыли». «Ну да», – нехотя кивнул Макс. «Хех, даже мажористые дети Советского Союза пока еще не научились без стыда рассуждать про деньги. Из всех моих орлов, кажется, только Наташа и Ирина умеют в этом смысле зрить в корень, не испытывая при этом комплекса вины. Наверное, поэтому здесь в 90-е так легко и получается заниматься бизнесом. Даже с моими не самыми глубокими познаниями искусства маркетинга, все прокатывает как по маслу. Конкуренция невысокая, а спрос гигантский. Кажется, что изголодавшиеся по изобилию и выбору товаров и услуг люди готовы сметать вообще все, что предлагается, с какими-то минимальными и даже подчас совсем детскими и неуклюжими рекламными усилиями. Это к 20-м годам 21-го века появится избалованность и искушенность спроса, когда понадобятся прямо-таки сверхчеловеческие усилия, чтобы привлечь к себе внимание. «Пойду помогу девчонкам, а то их там уже на части рвут», — сказал Макс и двинул обратно к бару. Артхаусный конкурс красоты продолжался. Парни-ведущие придумывали все новые идиотские испытания для девушек. Публика то хохотала, то безмолвствовала. Пару раз мне пришлось силой удерживать Наташу остаться на месте, а не мчать спасать положение немедленно. Реально важный этап. Наша фазенда сейчас была как какой-нибудь подросток в семье на этапе сепарации. Новые люди делали первые шаги в деле развлечения публики. И ошибались, разумеется. Но если не дать им наступить на все эти грабли, не дать прочувствовать каждый тонкий момент, то они так ничему и не научатся. И вместо того, чтобы на гастролях заниматься, собственно, гастролями, мы будем греть голову о том, как там без нас дела на фазенде. Не растеряли ли наши бестолковые ученики собранную публику? Блин, я так размышляю, будто мы на эти гастроли уезжаем на полгода, не меньше. Нас не будет всего-то пару недель, причем с перерывом. Ну, в том смысле, что сначала мы проедемся в одно крыло Новокиневской области, потом вернемся ненадолго в город, а потом поедем окучивать второе крыло. За это время в фазенде пройдет 6 вечеринок. Можно ли испортить репутацию площадки за такой короткий срок? Да, можно. Дурное дело не хитрое. Но так-то половину срока тут будет Света. А она, в случае чего, сможет рассказать, направить. Привлечь Колимбу и Бобу к решению проблем. Подключить Иришку, хотя та занята своим телевидением по самые уши, конечно. Да, если даже меня немного парит и назит, как фазенда будет без нас обходиться, то страшно представить, что творится в голове у Наташи. Половина первого, всего-то. Наташа посмотрела на наручные часы, потом обвела взглядом опустевший зал. «Так сегодня же воскресенье, логично», — пожал плечами я. «Завтра всем на работу, вот и разбрелись пораньше. Давай собирать всех в кружочек, послушаем, что скажут». «Да». Наташа сделала решительный шаг в сторону сцены, где Митя и Дима собирали в ведро кучу мятых бумажек. Результат их замороченного способа голосования — напиши на бумажке имя, скомкай и брось на сцену. В подсчете участвуют только те, которые финалистки поймают мусорными корзинками. А непойманные бумажки превратились в мусор, который парни сейчас и собирали, с недовольными лицами. Слышал их короткую перепалку с Дарьей. Парни попытались отмазаться, мол, уборщица все уберет же. Но Дарья резонно возразила, что собрать бумажки – это не сильно тяжкое бремя, и нефиг оставлять тут срач, и после одной вечеринки задирать нос, будто у вас сольник в Олимпийском случился, не меньше. Помнишь же, удерживая Наташу за руку, спросил я, мы слушаем, а не читаем нотации. Да, протянула она, закатив глаза, я помню, мы с Максом привычно уже сдвинули две парты, превращая их в большой стол, разложили на тарелки нарезанный сыр, колбасу, хлеб и фрукты. Макс притащил из бара заначенную для этого случая бутылку шампанского. Ритуал, фигли. Вечеринка объявляется закрытой, сказал я, когда все расселись на разномастные стулья. Наташа, по своей всегдашней привычке, села на край сцены и руки спрятала за спиной. Наверное, чтобы ей загнутые пальцы не попадались на глаза. Макс грохнул пробкой в потолок и разлил пенящееся вино по стаканам. Доза получалась символической, но смысл был именно в этом. «Что вы скажете?» — с тревогой спросила Дарья и посмотрела сначала на Наташу, потом на меня. «Не, я покачал головой. Что вы скажете? Валяйте, вываливайте впечатление от вашей первой самостоятельной вечеринки. Блин, это так круто!» — первым выступил мелкий Митя. «Я сначала боялся, типа народу уже много, а мы даже толком не репетировали, получается. Вышел на сцену, все орут, что говорить, не знаю, а потом как-то разошился. К концу страх вообще прошел, но прыгать на зрителей ты не стал», — с сарказмом заметил Дима, его напарник. «Я сначала хотел», — фыркнул Митя, — «но может потом как-нибудь». Рок-звездой себя почувствовал. «Да», — хихикнула одна из близняшек. Пауз в разговоре становилось все меньше. Сначала наши дебютанты говорили как бы с трудом и оглядкой, но постепенно блоки снимались, вал впечатлений становился все крупнее, и вот они уже размахивают руками, перебивая друг друга и спеша поделиться своим горячими только что полученными впечатлениями. Я сел рядом с Наташей и пихнул ее плечом. Она выразительно посмотрела на меня, мол, видишь, я молчу. Я подмигнул. Она коротко вздохнула и положила голову мне на плечо. «У нас все получилось, моя королева», — подумал я, — «это что-то нереальное». Кирюха аккуратно положил гитару и бросился мне навстречу, грохоча ботинками по ступенькам. «Блин, Вилиал, ты должен обязательно послушать». Бильфигер пробежался пальцами по своему синтезатору, наиграв припев из «Монаха». «Перед гастролями мы общим решением всех ангелочков переместили репетиции в «Буревестник», вклинившись в расписание школы актеров рекламы. Я забегал к ним время от времени, как вот сейчас, например. Всякие организационные дела безжалостно жрали мое время, и запись рекламной программы с Наташей, и всякие фестивальные дела в офисе Василия и вне его, и созвоны с Москвой, Питером и всякими прочими городами. Вместо меня с ангелочками почти непрерывно тусил Вадим. «Ты должен это послушать», — сказал Астарот. «Фигасе, у вас тут душевный подъем», — удивился я, пожав всем по очереди руки и коротко обняв Надю. «Давайте, хвастайтесь. Сейчас я только в зал сяду». Я спустился в зал и сел на первый ряд, вместе с парой парней из редакции «Африки». «Поехали», — радостно воскликнул бегемот и отстучал палочками ритм. «Вообще, я «Монаха» слышал уже 1000 раз, в самых разных версиях. Играли его и хорошо, и плохо, и в студии, и в берлоге, и на самых разных сценах. Мелодия была та же. Надя точно так же пела вначале на немецком. Вот только теперь что-то неуловимо поменялось. Моего музыкального скилла совершенно не хватало, чтобы сказать, что именно. Какие-то мелочи, какие-то... Да, блин, теперь знакомая песня звучала не как композиция какого-то там провинциального коллектива, а как, ну фиг знает, суперхит. «Дорого, гармонично», — отзывалось где-то внизу живота в тот момент, когда Астарот начинал рычать драйвовой похоть. Его голос сплетался с инструментами, взвивался под потолок, захватывал внимание и бил, кажется, по всем органам чувств. Что это за магия еще? Я честно пытался понять, где и что ребята поменяли, но какое там. Просто сидел и слушал, придавленный вот этим вот новым звучанием. «Скажи, а...» — Кирюха опустил гриф гитары, сияя, как начищенный медный таз, и посмотрел в сторону, где из-за кулис было видно скромно улыбающегося Вадима. «А во...» — я хмыкнул и покачал головой. «Это, блин, круто. Как так получилось?» «Предложил парням чуток поменять аранжировку», — скромно сказал Вадим. «Ангелочки заговорили все разом, на птичьем музыкальном языке, из которого я все еще понимал далеко не все термины, но было понятно, что Вадим – это совсем даже не бесполезное приобретение, а наш путь наверх, на настоящий верх, без дураков. Потому что до этого момента ангелочки пели просто довольно неплохо, на уровне, скажем так, мне за них не стыдно, но теперь это был потенциальный хит». Вадим как будто вдохнул в первую песню, с которой началось восхождение ангелочков в новую жизнь. Что-то убрал, что-то добавил, и она засияла, заискрилась. Я тряхнул головой. Фух, вот это да, действительно, магия. Я мог направить ребят, руководствуясь каким-то там непонятным шестым чувством, без профильного образования, без конкретики, и следовать моим рекомендациям они могли только в рамках своих компетенций. Но тут пришел профи и сделал что-то. «Материал отличный», — сказал Вадим. «Вы молодцы невероятные, я даже не ожидал, что настолько глубокие песни могут быть, ну здесь, в настолько глубокой провинции», — усмехнулся я. «Типа того», — Вадим смутился. «Здорово, правда», — я встал и одним прыжком запрыгнул на сцену. Протянул Вадиму руку. «Большая удача нам привалила, правда, орлы, так нам надо будет первый альбом перезаписывать», — подумал я и полез в карман за записнухой. Дел внезапно стало настолько много, что я предпочитал каждую мысль записывать, сразу же прикидывая, куда в свое резиновое расписание это можно было бы впихнуть. Альбом в новой аранжировке нужно было записать к фестивалям, а это значит, сразу после возвращения с гастролей. Так, на все про все у нас будет каких-то полтора месяца. Интересно, сможет ли Вадим с остальными песнями сделать вот ту же самую магию, как и с монахом? Впрочем, может, я и зря пытаюсь так вот гнать. Понятно, что улучшать все можно до бесконечности. Всегда будут варианты, как сделать хорошее еще лучше. Но соблазн перейти на новый уровень как можно скорее был так велик, что надо на фестивале уже в новой аранжировке альбом сделать. «Да», — эхом на мои мысли отозвался Астарот. «Успеем?» — спросил я и посмотрел на Вадима. Тот пожал плечами. «Нет, никуда я этого парня вот так просто не отпущу. Это тот человек, которого надо посадить на зарплату и перевести его из кошмарной коммуналки рядом с клоповником на какую-нибудь человеческую квартиру, поближе к берлоге. Ну и нам всем, чтобы не тратить время на дорогу». «Не знал, что ты куришь», — хмыкнул я, глядя, как Ирина дрожащими пальцами пытается попасть кончиком сигареты в пламя спички. «Я тоже не знала», — Ирина затянулась, закашлялась, зажмурилась. «Фу, гадость какая!» Но немедленно затянулась еще раз. «Пытаюсь придумать, как меньше психовать», — виновато сказала она. «А это», — помахала тлеющей сигаретой, — «как будто немножко отвлекает». «Какие-то проблемы?» — спросил я. «Ирина попросила меня пройтись пешочком в самом конце нашего рабочего дня. Жалобно так попросила. И сейчас мы топали вдоль трамвайных рельсов и частных домов». «Да нет, на самом деле», — вздохнула она. «Просто. Просто общение с тобой мне придает уверенности. Как живительный пинок. Чем могу?» — засмеялся я. «Но кое в чем ты меня уже давно обогнала. Ты же знаешь». «Ой», — Ирина смешно сморщила нос. «Слушай, как ты думаешь, если мы сделаем после полуночи эротическую программу, это будет очень смело?» «Слишком, ГМ». Неожиданно, усмехнулся я. «Давай-ка подробностей, нужен контекст». «В общем, дополнительные часы вещания предложил дядя Вова», — сказала Ирина. «Сначала, ну, я думала, поставить туда рок-концерты, зарубежные и наши. Я недавно как раз пересматривала видео с того вашего сольника на Муке, а мы оттуда использовали совсем чуть-чуть, а там весь концерт просто отпадный. У нас очень любит ныть, что в Новокиневске все удолбичного уровня, не то, что в Москве. Я подумала, что можно их носом ткнуть, мол, не туда смотрите просто. Но тут мне позвонил Лео Махно. Блин, это вообще, конечно, я тебе не показывала письма, не-а», — покачал головой я. «Вот я замоталась, ужас». Ирина посмотрела на потухшую сигарету и выкинула ее в мусорку. «Нам после первого эфира притащили мешок почты, всякой разной. Там была куча желающих поступить в школу актеров рекламы, но больше всего было про то интервью. Возмущались?» — хмыкнул я. «О, не то слово», — нервно засмеялась Ирина. «Я пока читала, думала, сгорю вообще, как только нас там не обозвали. Типа, развращаем молодежь, ужас. Меня тогда дядя Вова в чувство привел. Я сидела рыдала, он вытряс из меня причины, а потом надавал по щекам и сказал, что это все очень круто как раз, что надо давить дальше, что вот этот вал писем означает, что эти же самые люди будут трындеть то же самое всяким друзьям по телефонам и на лавочках, и каждую следующую нашу программу будет смотреть все больше людей. А значит, ну, в общем, что рекламу больше людей увидит, и ее можно будет дороже продавать. Уф, я и так уже цены подняла, потому что взять всех у меня просто времени не хватает. А при чем тут Ля? — спросил я. А, да, — Ирина тряхнула головой. В общем, он предложил сделать эротическую программу. Типа, мягкая эротика, и разговоры про всякие там тайные желания, про секс, ну и все такое. А я под впечатлением от этих самых писем еще. Но дядя Вова сказал, что есть еще пара часов эфира после полуночи. Вот я и... Получается ведь, что если мы это сделаем, то народ будет еще больше возмущаться. Пока никто не знает, где мы это все снимаем, но вдруг они узнают и придут с разборками. Что думаешь?» Глава 14. «И какого положительного ответа ты ждешь?» Фыркнул я, сначала пытаясь сохранить серьезное выражение лица. «Так тебе нравится идея?» Обрадованно воскликнула Ирина. «Я ведь даже что-то такое смутно помнил. После полуночи, да, мерцающий экран, звук на самом минимуме, чтобы родителей не разбудить, соблазнительно выгибающиеся девушки разной степени обнаженности. Смутное такое воспоминание, не факт, что даже мое, ну, в том смысле, что про эти полуночные бдения мои друзья и однокашники постоянно вспоминали с влажным блеском в глазах, настолько живо, что, кажется, и меня заразили настолько, что я очень живо себе это представил, как будто сам видел, а может и видел, еще до армии. В любом случае, такие программы были, так что почему бы и не у нас, что ты молчишь?» Ирина толкнула меня в плечо. «Лео сам будет все это снимать?» – спросил я. Частично, немного смущенно проговорила Ирина. «Он мне принес несколько кассет для примера, зарубежных. Я их посмотрела. Там ну довольно мягкая эротика, правда, пентхаус и еще что-то. Лео сказал, что если понравится, то он сам тоже будет снимать такое. Просто, в общем, такое дело. Он сказал, что после интервью наши видеопрокаты и видеосалоны стали у него просить больше фильмов. Вот он и подумал, что ему нужно больше появляться на экранах. А раз уж мы первые его показали, то может и дальше. И что ты сказала?» Спросил я. «Что обсужу с тобой и перезвоню», ответила Ирина. «Он хочет сам быть ведущим, чтобы, ну как бы просвещать людей в вопросах ну этого самого, секса. Отличная идея», кивнул я, мысленно представив себе Лео почему-то в бархатном халате в шезлонге возле бассейна и в окружении девиц в купальниках и с заячьими ушками. Типа такого Хью Хефнера на минималках. «Ты правда так думаешь?» – серьезно спросила Ирина. «Это точно нам не навредит?» «Точно», – уверенно кивнул я. «Возмущаться, конечно же, будут. Но это даже хорошо. Тогда знаешь что?» Ирина прикусила губу и посмотрела на меня как будто немного жалобно. «А ты не мог бы поговорить об этом с Жаном?» «Он против?» – удивился я. «Я...» Ирина опустила взгляд. «Я ему не говорила. Он вообще не знает, что я с Лео встречалась и это обсуждала. Мне кажется, что он, ну, может как-то неадекватно воспринять. Мне кажется, что он еще после того интервью дуется, когда мы его на Наташу заменили. Он вроде как сам хотел, а теперь я еще и Лео собираюсь сделать ведущим, а он...» «Понятно», кивнул я, заметано. «С Жаном я поговорю. А можешь ему сказать, что это твоя идея?» — спросила Ирина. «Тогда он вообще не будет сопротивляться. Почему-то если ты предлагаешь, он просто принимает, без проблем. А если я, то...» — она вздохнула. Я дружески обнял ее за плечи. «Понимаю, на самом деле, наша Иришка рванула вверх, как ракета. Даже я за ее хваткой не всегда мог угнаться. Да, она была склонна делать глаза испуганного олененка, дрожать и жаловаться, что ужасно боится. Но при этом бесстрашно входила во всякие высокие кабинеты, прогибала по ценникам и условиям всяких там владельцев заводов газет пароходов. И если Жан со своей Африкой с кучей мелких приложений просто вышел на самоокупаемости небольшую прибыль, то Иришка наполняла нашу кассу настоящими деньгами. И с каждым следующим действием этих денег становилось все больше. Она схватывала на лету и видела возможности там, где даже я не всегда мог их усмотреть. Ну вот как сейчас, например. И Жан по этому поводу испытывал явно смешанные чувства. Ведь раньше в их паре именно он был крутым спецом, а пугливая Ирина пряталась в его тени. А тут такой вот это поворот. «Заметано», — сказал я. «Спасибо», — Ирина зажмурилась и улыбнулась. «Прямо камень с души. Слушай, ты не подумай ничего такого. Я Жана правда очень люблю. И понимаю даже, что он ничего плохого не хочет. Просто...» — она сжала кулачки и сморщилась. «Блин, как было бы здорово, если бы он занимался своим делом, а не пытался залезть в мое. Вот честно, у него отлично получается же. Но ему зачем-то вперилось в голову, что он хочет в телевизор. Типа это круче, чем газета. Мы со Стасом несколько раз пытались его снимать, но он на экране вообще никакой, деревянный. Он в жизни гораздо прикольнее, бывают такие люди. У меня есть одна девочка, которая в жизни натуральная такая серая мышь, а на камеру прямо расцветает, как два разных человека просто. А у Жана все наоборот. Он такой клевый в жизни, но, блин, на видео. И каждый раз я ему так осторожно об этом говорю, что, мол, это все навык, если тебе хочется, надо просто научиться, и вот тогда. а он обижается, и парит мозг себе и мне, а у него журнал, и газеты, и все такое классное, и стало бы еще лучше, если бы он не тратил столько сил на вот эти бесполезные дергания. Как думаешь, можно с этим что-то сделать? Может, можно как-то его обратно перенаправить? Хм, хорошо, что ты сказала, прищурился я, а то мне как-то тоже показалось, что он на месте топчется, но я пока этому значения не придал. Поговорю и об этом тоже, только не говори, что я тебе пожаловалась. Схватила меня за руку Ирина. Ни в коем случае, заверил я, буду дипломатичен как. Да блин, что-то ни одного профессионального дипломата в голову не приходит. Киссинджер, хихикнула Ирина. Кто? Переспросил я. Знакомая фамилия, но сходу не вспомнил, кто это. Ну, Генри Киссинджер, объяснила Ирина. Это такой американский политик. Мне про него дядя Вова анекдот недавно рассказал. Знаешь, этот, про дочку Рокфеллера и здоровенного сибирского мужика. Помнишь? А, точно. Засмеялся я. Челночная дипломатия и это меняет дело. Да, закивала Ирина. Блин, так смешно получилось. Нам, в общем, нужно было договориться с одним толстым рекламодателем, а он, такой, носом крутил, мол, он уже на ТВ Кинева рекламу заказал, зачем ему какой-то еще непонятный генератор, ну и меня вообще всерьез не принимал, я попросила дядю Вову, мы вместе пришли, разговариваем, он нос морщит, а у меня как раз кассеты с собой, ну, эти, которые мне Леонид Карлович принес, и я внезапно говорю, а если мы вашу рекламу в эротической программе запустим, у него видик в кабинете, кассету ставлю, он залип на экран, и согласился сразу, мы выходим, и тут мне дядя Вова говорит, Иришка, ты прямо натуральный Киссинджер, и анекдот рассказывает, ой, молодец, заржал я, ну на самом деле, я, блин, извини, как-то неудобно получилось, Ирина покраснела и ссутулила плечи. Отлично все получилось, я снова ее обнял. Я тобой восхищаюсь, ты же знаешь это, ты не обиделся? Ирина посмотрела на меня, распахнув глаза, что ты на самом деле уже приняла решение, а весь этот разговор был подводкой к Жану. Хмыкнул я, ничуть, даже готов стоя аплодировать. Иллюстрируя сказанное, несколько раз хлопнул в ладоши. Блин, да она монстр на самом деле. Причем я ведь с ней работаю и точно знаю, что глаза олененка, это не более, чем маска, что за этой миловидной юной мордашкой скрываются мозги настоящего магната, и все равно купился, когда она взялась неуверенно так просить моего одобрения, хотя решение было уже давно принято, и даже продано, молодец, нет, правда, молодец, умение принимать быстрые решения и рисковать, это чертовски ценное качество, его вот так просто не воспитаешь. Я положил кисточку на газету и критически осмотрел свои руки. «Ева, как у тебя получается не заляпаться?» Фыркнул я и взял со стола бутылку ацетона. «Лучше вайтспирит возьми», — проговорил Шимика. «Да уж, мужику натурально не повезло с внешностью. Из всей нынешней команды Василия он, на самом деле, самый малопющий. Собственно, их всегдашний трезвый водитель и голос разума. Но рожа у него при этом такая, будто он бухать начал еще до рождения». Тяжелые мешки под глазами, цвет лица такой, будто он из могилы выкопался. Но мужик реально неплохой. Как только открывает рот, про внешность как-то сразу забываешь. И водить любит до самозабвения. Говорит, что поэтому и не пьет. Очень любит гайцов троллить. Ясен пень, когда они его рожу за рулем видят, то тут же радостно подпрыгивают и начинают полосатым жезлом размахивать, предчувствуя жирненькую взятку. А он как стекло, рассказывал, что один особо настырный решил, что у него трубочка сломалась и поволок его на экспертизу. Полтора часа его мурыжили, Гайц заставил докторов три раза результаты перепроверить, и ничего, чист, как стекло, и тебя не задолбало два часа там торчать? Спросил я, эх, не понять тебе, Валаха, этого кайфа, захохотал Шимика. У Гайца такая рожа была, прямо аллегорическая иллюстрация смертельной обиды пополам с разочарованием. Он-то уже мысленно новые ботинки на себя примерял, а я ему такую свинью подложил своей трезвостью. Он говорит, по роже вижу, что ты бухой. В чем секрет-то? А сегодня мы приехали в его гараж, закупившись несколькими банками краски и малярными кисточками. С одной стороны, можно было нанять кого-то более профессионального, чтобы распанковал наш гастрольный автобус. В Африке точно был неплохой художник, да и вообще таковые всегда крутились в окрестностях. Но я что-то закрутился со всякими организационными вопросами и переговорами настолько, что душа стала требовать чего-то простого и незамысловатого, например, помалевать что-то краской. Подключать к этому кого-то из ангелочков я не стал, у них там творческий процесс во все поля. Взял с собой Еву, и мы прикатили к Шимике. Кроме того, гараж у него был на той же территории, что и склад Василия, куда я тоже собирался заехать, не за чем-то конкретным, просто. Вдруг еще что-то такое же попадется, типа микрофона Сури, с которым Астарот теперь расстается разве что, когда спать ложится. И то я не уверен на все 100. Я как-то по-другому себе это представляла, конечно, задумчиво сказала Ева, придирчиво рассматривая то художество, которое она только что изобразила. В коричнево-синей фигуре в принципе можно было угадать дирижабль. Ну, то есть я знал, что это дирижабль, а так-то можно было подумать, что это кит, например. Точно понятно, что это не собака и не крокодил, сказал я. Я думаю, может зубы добавить, хихикнула Ева. И глаз вот тут. Она присела рядом с пазиком и нарисовала глаз на передней части дирижабля. Подумала и добавила вокруг него реснички. В общем, это дирижабль, девочка, сказала она. С моим творчеством все было проще. Я писал большие и корявые буквы. На одном боку «Рок Виски Браво», а на другом «Рокозеро». Они, правда, тоже получились совсем не такими, как я сначала думал. В голове было развесистое такое граффити с наползающими друг на друга пузатыми буквами. На деле получилось. Ну, в общем, если прийти к настоящему граффитисту, показать ему это и сказать: «Вот, смотри, я сделяль», то почувствуешь себя гордым 5-летним пацаном, демонстрирующим портрет мамы. Но это было все равно прикольно. Есть какой-то удивительный кайф в малевании кисточкой по автобусу. Никогда этого не делал, даже в детстве, но всегда хотел, так что не упустил возможность. И пофиг, что оно вот такое. Всегда можно сказать, что у нас концепция, а не просто руки из жопы. «Слушай, Валаха, а что у нас с ночевками будет на гастролях наших?» Шимика высунулся из-за газеты, которую читал, пока мы с Евой скакали с кисточками и красками вокруг его пазика. «В гостиницах, не задумываясь», — ответил я. «А если нет гостиниц?» — настойчиво спросил Шимика. «В деревнях-то их точно нет». «Хм», — я задумался и даже перестал оттирать пятна краски со своих рук. Я вроде проговаривал эти все вопросы с принимающей стороной. Я замолчал, а ведь он прав, блин. Я как-то этот вопрос мимоходом в каждом населенном пункте вроде проговаривал, но нас будет почти 20 человек, и нам нужно будет где-то ночевать. И еще, желательно, не по убийственным ценам, а то гастроли получатся не особенно-то и прибыльными. Косяк, хмыкнул я. Слушай, Артур, я ведь реально не подумал толком об этом. Не тушуйся, я просто опытный турист, а ты на вид явное дитя асфальта. Шимика старательно сложил газету и положил на обшарпанный стул, игравший роль журнального столика. Такие вещи всегда нужно предусматривать на всякий случай. В Закарске каком-нибудь, ясное дело, гостиницу или общагу нам найдут, а вот в Сурашне или Бидарих при слове «гостиница» очень удивятся. «Где?» – удивленно спросил я. «Да это я для примера», – махнул рукой Шимика. «По молодости в поход ходили зимний, с ночевками в населенных пунктах. Так вот, в Сурашне нас разместили в спортзале школы. Это было еще ничего. А в Бидарих выделили избушку на лесопилке. Так мы в ней все даже в повалку не помещались. Кому-то пришлось в сенях спать, кто-то на чердак полез. А если еще и посреди поля где сломаемся?» – проговорил я. «Спасибо, Артур, очень своевременно». «Да ладно, что там?» – махнул рукой Шимика, но на его землистых щеках даже румянец проступил. «Все любят, когда их заслуженно хвалит. Дело молодое, не мог же ты вообще все на свете предусмотреть. Первый раз же гастроли такие, первый», — кивнул я. «Получается, нам турснаряга нужна, спальник, там. Кстати, может еще и котел какой. Про еду ведь я тоже не подумал. Вроде как, найдем, где пожрать, а я умею на костре готовить», — сказала Ева. «После первого курса 2 месяца в археологической экспедиции провела. Там нужно было больше 70 человек кормить. На костре», — мысленно повторил я, и перед глазами как-то живо представился костер, вокруг которого на бревнах сидят ангелочки и к ним примкнувшие цепелины, играют в 2 гитары, и искры, такие, в темное небо, ФРРР. «Наверное, имеет смысл еще палатками запастись», — сказал я. «Действительно, кто его знает, как дело обернется. Нужно всякие варианты предусмотреть. Где только это все взять? Могу спросить на кафедре археологии, быстро предложила Ева. «У нас на складе есть и спальников куча, и палатки, и котлы, и все прочее. Сезон экспедиции чуть позже начинается, так что может и согласятся нам дать попользоваться временно. Ну, при условии, что мы это все вернем в целости. А еще есть варианты, я посмотрел на Шимику. Артур, ты говоришь, что опытный турист. А где опытные туристы берут снарягу? У опытных она как раз таки своя», засмеялся Артур. «Да знаю, конечно, в пункт проката надъехать. А они разве не все еще закрылись?» Ева удивленно приподняла бровь. «У нас рядом с домом был один, мы там на прокат холодильник брали, когда наш сломался. Ну, я еще маленькая была, это места знать надо, котятки». Хитро подмигнул Шимика и встал. «А отличная у него все-таки берлога, вот что. Гараж явно был рассчитан на несколько грузовиков, но ему как-то удалось здесь так уютно все оформить. И даже кресла из старых покрышек тут смотрелись не мусорным творчеством, а в каком-то смысле даже высоким искусством. Хм, кажется, я знаю, кого подпрячь заняться оформлением нашей будущей концертной площадки на базе цеха НЗМА, если там все выгорит». Я мысленно скрестил пальцы, подумав об этом. «Вы как, молодежь, закончили со своими художествами?» – спросил он. «Можно, конечно, и еще что-нибудь нарисовать». Я посмотрел на пазик, нашими с Евой усилиями ставший похожим на безумное детище мира безумного Макса. «У меня от запаха уже крыша едет», – сказала Ева. «Тогда поехали». Шимика решительно шагнул к выходу. «Покажу вам одно место, где можно за маленькую денежку разжиться всякими интересными и нужными вещами». Глава 15. «После светофора будет поворот во двор, и там сразу направо», — скомандовал Шимика. «Я выполнил маневр». «Давно водишь?» «Права получил пару месяцев назад», — ответил я. «Хм, однако», — я поймал в зеркале заднего вида его удивленный взгляд, и со смехом подумал, что вот так шпионов и раскрывают. На мелочах. Если ангелочкам и прочим моим ровесникам было совершенно не очевидно, что новичок за рулем держится как-то иначе, то водила с многолетним стажем другого такого же нюхом чует, а за рулем практически подросток. Мой инструктор тоже сказал, что у меня хорошо получается, усмехнулся я. В каком-то смысле, я уникум. Да уж, хмыкнул Шимика, и покачал головой. Когда я припарковался в кармане в торце обычной блочной пятиэтажки, над крыльцом которой висела вывеска «Пункт проката», кондовая такая, даже когда-то должна была светиться, а рядом с ней имелась пыльная треугольная табличка «Дом высокой культуры быта». Черт его знает, за какие такие заслуги дома награждали этим знаком, и давал ли он когда-то какие-нибудь преференции своим жителям. «Так, молодежь, объясняю диспозицию», — сказал Шимика, протиснувшись между передними сиденьями. «Вера Павловна, у нас крепкий орешек, так что предоставьте все мне». «Ясненько». Заходим, улыбаемся и молчим. «Вы молчите», я говорю. «Ясненько, ясненько», кивнул я. «Молчим и не вмешиваемся». «Точно», Шимика выставил вверх палец. Мы выбрались из машины, Шимика придержал нас с Евой за плечи и первым забрался по ступенькам. Крыльцо смотрелось изрядно запущенным. Ступеньки покоцанные, перила покрыты смесью облупленной краски и ржавчины, и парочка прутьев отломаны и выкручены штопором. Забавно, я такие спецэффекты много раз видел, в подъездах и на внешних крылечках, но как-то не задумывался о том, как и кто так делает. Так-то это не то, чтобы очень легко, не получится походя споткнуться и закрутить вот эдак вот хитро металлическую полоску. Это надо специально стараться, сначала отломать, потом выкрутить. Получается, что за каждой такой вот поломкой стоит какая-то история. Какая? Да хрен знает. Возможно, какой-то упитанный и могучий чувак, акитать в очи, подбирался к перилам с ножовкой по металлу, отпиливал перила, а потом, тужась, скручивал их штопором, типа визитная карточка. Или, может, на этом крыльце сидела толпа расшалившихся подростков, которые наваливались всей толпой, чтобы в журнале «Техника» молодежи когда-то писали про круглые дырочки на стеклах, задумчиво сказала Ева, что их, вроде как, оставляют шаровые молнии. Интересно, что за природное явление делает вот так? Ева пальцем провела по скрученному штопором металлическому пруту. Может, это какой-то знак? Усмехнулась она. Ну, как когда-то в средневековых городах нищие на воротах рисовали. Нам препод в универе рассказывал, что у них целая система знаков была. Я взялся за штопор и попытался его выпрямить. Эх, не получилось, эффектного испортил хорошую вещь. Засмеялся я. Ломать-то не строить, фыркнул Шимика и распахнул незапертую дверь пункта проката. Внутри помещение было похоже на нечто среднее между отделением почты и камерой хранения. Комната перегорожена деревянным прилавком. По эту сторону, в смысле, в сторону двери, нет ничего. Никаких стульев или чего-то подобного. А по другую, в одном углу друг на друга составлены картонные коробки, в другом углу – деревянный стеллаж, а между ними – дверной проем в темное помещение. Пахло пылью, лежалыми тряпками и почему-то кофе. «У меня ничего нету», – раздался из дверного проема сварливый женский голос. «Доброго денечка, дорогая Вера Павловна», – приторным голосом пропел Шимика. «Этакого там опять черти принесли», – не менее сварливо проговорил тот же голос. Его хозяйка так и не показалась. «Эх, Вера Павловна, опять вы меня не признали», – протянул Шимика. «А я, можно сказать, с серьезными намерениями к вам, от всей, так сказать, души и сердца». Вот тут в дверях показалась хозяйка этого места. Дама имела весьма героические пропорции. Такую женщину легче всего представить рядом с наковальней, с кузнечным молотом в руках, короткая стрижка, закатанные рукава, обтягивающие могучее тело олимпийки. В массивных пальцах неожиданно крохотная фарфоровая чашечка с постельным цветочным узором. Ростом Вера Павловна была практически с меня, только больше раза в полтора. При этом толстой я бы ее не назвал, очень уж плотное у нее было тело. В прошлом шпалоукладчица, или на самом деле она мастер спорта по тяжелой атлетике. Не уверен, кстати, что женщины в Союзе тягали штангу. «А, это ты, королевич?» Вера Павловна улыбнулась одной половиной губ. Глаза продолжали смотреть неприветливо. «Пятерку принес, какую такую пятерку?» Встрепенулся он. «Вера Павловна, ну что вы опять? Я же заносил еще неделю назад. А я думала, вдруг не вспомнишь, и получится с тебя еще разок должок стрясти». Женщина громко захохотала. Потом аккуратно поставила на прилавок чашку кофе и распахнула могучие объятия. «Что-то давно не заходишь, королевич. Я уже и соскучиться успела. Так зима же была». Шимика обнял хозяйку пункта проката. «Да, на ее фоне он смотрелся тщедушным недокормышем». «Так и что?» – возразила женщина, похлопав Шимику по спине могучей ручищей. «Раньше тебе это не мешало. Рюкзак на плечи, на лыжи встали, и в поход, а возраст уже не тот», – вздохнул Шимика. «Мы с Евой, помалкивая, слушали, как они перебрасываются дружескими подначками пополам с кусками каких-то дежурных воспоминаний о местах и людях, про которые я и знать не знал. По ходу дела стало понятно несколько вещей, и Шимика, и Вера Павловна – старые туристы, еще с каких-то там дремучих времен, еще когда хождение под рюкзаком по безлюдному бездорожью было вполне официальным спортом, когда там нужно было сдавать какие-то нормативы, чтобы соответствовать гордому званию турист СССР. И вот это самое место, куда Шимика нас привел, сейчас в каком-то смысле и было осколком именно того сообщества. И группа посвященных старательно хранила связи друг с дружкой, и какой-то свой внутренний жаргон еще. «Интересно, люблю такие штуки». «Так это ты что же, молодежь собрался вести?» Вера Павловна наконец-то обратила внимание и на нас с Евой. «ТССС». Шимика стрельнул в нас глазами и хитро улыбнулся. «Они ребятишки нежные, их нужно потихоньку приучать. Не спугни мне их. Ну давай уже, выкладывай, что хотел». Напрямик спросила Вера Павловна, и стало понятно, что расшаркивания и реверансы закончились. «Насколько, говорите, человек?» Вера Павловна облокотилась на прилавок, и он жалобно скрипнул под ее весом. «Для ровного счета, пусть будет 20, сказал я, на всякий случай. «Так», протянула хозяйка, «семиместка есть хорошая, еще плюс четверка. Она уже заслуженная такая, но парни сказали, что починили, когда вернули. Хватит столько, так всего на 11 получается», сказала Ева. «Молодежь», хмыкнула Вера Павловна. «В семерке этой запросто могут хоть все 20 поместиться, и еще танцевать можно будет». «Да», Ева с сомнением посмотрела на меня, я пожал плечами. «Турист я был откровенно так себе, ну, то есть, случалось, конечно, выезжать в лес на шашлыки с палатками, но это были уже совсем другие палатки, легкие и на дугах. Неподъемные же тюки брезента у меня прочно ассоциировались только с армией, но там были другие стандарты. Берете?» Грозно спросила Вера Павловна. «Берем», быстро ответил я. «А можно еще одну или две двухместных, на всякий случай?» «На всякий случай», сморщила нос Вера Павловна. «Не на себе же тащить, отчего бы и не взять?» Вера Павловна сдвинула часть прилавка, впуская нас в складское помещение за дверью. Почему-то думал, что оно меньше. Стоек к палаткам нет. Вера Павловна сунула мне в руки брезентовый тюк грязно-желтого цвета. Это четырехместная. Она хорошая, но сначала проверьте, а то мало ли что. Топор-то есть? Да есть топор, что ты как это самое? Возмутился Шимика. И котел есть, хотя одно ведро было бы не лишним. Вера Павловна и Шимика метались между стеллажами и скидывали в кучу все новые и новые предметы. Ватные спальники-коконы, тощие спальники-одеяла с металлическими зубчиками давно разошедшихся молний по краями. Две темно-оливковых двушки, одна даже почти новая на вид, еще одна двушка ярко-красная. Во всяком случае, когда-то была ярко-красной. Турснаряга на складе частично хранила запахи костра и леса, застарелые такие, будто тоже оттаивающие после долгой зимы. Шимика с Верой Павловной периодически брались отчаянно спорить, а я смотрел на растущую кучу шмоток и обдумывал, поместится ли это все вместе с нами и музыкальными инструментами в многострадальный пазик. «Голубцы есть и каша перловая», — вполголоса сообщила Вера Павловна, когда Шимика решил, что набрал достаточно. «Откуда такое роскошество?» — хохотнул Шимика. «Стратегические запасы», — подмигнула Вера Павловна. «Будете брать? Ну это как наш продюсер решит». Шимика развел руками и повернулся ко мне, и тут же стал яростно подмигивать и делать знаки лицом. «Мол, давай, соглашайся немедленно». «А сгущенки нет?» — спросил я. «Сгущенки ему», — хмыкнула Вера Павловна. «Вместо сгущенки мы давно уже берем детское питание, и дешевле выходит, и тащить легче. Так, голубцы, берете?» «Берем, все берем», — сказал я. «Сколько с нас?» Запихивая все эти тюки, мешки и коробки в багажник своей четверки и на заднее сиденье, я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, будет неплохо, если этот хлам нам не пригодится. С другой, Шимика вон как оживился. И у Евы, я смотрю, глаза заблестели. «Пожалуй, теперь придется где-то в процессе гастролей устроить нам походно-полевую ночевку. Со всякими там изгиб гитары желтой и прочей романтикой. Тоже, если задуматься, неплохой пункт программы. Только делать такой финт лучше поближе к концу гастролей, чтобы мои солисты не охрипли раньше времени». Холл Буревестника сегодня был похож на филиал цыганского табора. Вещи свои каждый приволок в чем было, в спортивных сумках, в чемоданах, в рюкзаках-шариках. Плюс к этому, чехлы с инструментами, кофры, моники, пучки проводов. Ангелочки и цепелины галдели, размахивали руками, перебегали с места на место. Оживление царило такое, как на перемене перед школьной столовой. Кроме, собственно, музыкантов, притащились еще и какие-то девицы, старшие родственники и прочие непонятно какое и к кому имеющие отношение личности. Шимика на своем пазике еще не подъехал. «Детский сад какой-то устроили», — буркнула Наташа и скрестила руки на груди. «Блин, мне сегодня утром мама весь мозг вынесла. Маме положено, мама беспокоится», — философски заметил я. «Прикинь, она хочет, чтобы я ей каждый день звонила и докладывалась, как у нас дела», — Наташа вздохнула. «Прикинь, я перед вторым курсом пришла в универ 30 августа», — сказала Ева. «Расписание узнать и все такое. А там трутся аспиранты с кафедры археологии, в штормовках и с рюкзаками, и говорят, а погнали с нами на разведку под Савельево, и как-то все так внезапно получилось, что мы все загрузились в универовскую буханку и уехали. А в Савельево я с почты пыталась до папы дозвониться. Говорю, папочка, ты не переживай, я просто с друзьями на разведку уехала. Как была, да, в платье и туфлях на каблуках, а Савельево, это, ага, знаю, там вокруг голая степь и одно сплошное ничего», — подхватила Наташа. «Моя мама бы от такой заявы в истерику бы впала. Володя, вот ты где?» Мама Бильфигера оттащила меня за рукав в сторонку. «Слушай, какое дело, я тут вам в дорогу пирогов напекла, а Боря их брать отказался. Мол, что я как маленький, у нас провиант уже закуплен. Вот ты мне скажи, это он зря». Во весь рот улыбнулся я и заговорщически подмигнул. «Провиант провиантом, а пироги пирогами». Ох, мама Бильфигера покачала головой и всучила мне увесистый пакет. «Я не знала, сколько вас едет. Знала бы, больше напекла. Но по парочке штук на каждого получится, наверное. Спасайте нас от голодной смерти», — засмеялся я. «Боря, не говори только, а то он меня заругает», — погрозила пальцем мама Бильфигера. «Ви-и-и-лял», — воскликнула Наташа. «Тут Наталья Ильинична спрашивает, есть ли у нас тарелки и ложки. Суета, штука заразная», — подумал я, извиняющимся взглядом посмотрев на маму Бильфигера. Та понимающе кивнула и бочком двинулась к выходу. Вещей и людей было столько, что казалось, этот наш несчастный старенький пазик никак все в себя вместить не сможет. Но было в этом всем что-то удивительно прикольное, какое-то суетливое концентрированное счастье. Весна, на деревьях как раз сегодня утром распустились уже вполне настоящие листочки. Подмигивали желтым первые одуванчики, а мы собирались в свое большое путешествие. И пофиг, что, по большому счету, мы не удалимся от Новокиневска на хоть сколько-то серьезное расстояние. Все равно это было волнительно. Наступало время очередных приключений. И что было самое прикольное, пока что никто ниоткуда не достал бутылки с бухлом. Честно говоря, я немного опасался вот такого развития событий, особенно со стороны цепелинов. Ангелочки пили периодически, ясен пень, но сейчас здорово реже, чем раньше. Регулярные репетиции в комплекте с успехами сделали их ответственнее, что ли. Хотя, пожалуй, дело было в другом. Раньше они просто велись на поводу у тусовки. Все бухают, бухло, показатель крутости. Вот и они тоже пили, хотя по сути своей они были ближе к домашним мальчикам. И на самом деле им никогда всерьез не нравилось глушить всякий шмурдяк. А тут еще и репетиции сплошные, концерты, и все такое. И вроде как уже и некогда. Появилась отмазка не бухать, не переставая быть крутыми. Но у цепелинов-то была совсем другая история. Мы с ними несколько репетиций провели совместных. И каждый раз они и приходили слегка датые, а в финале собирали гонца в ближайший магаз. Но сегодня их, похоже, общее оживление захватило, и про бухло они забыли. Скорее всего, временно. Надо быть реалистом. Что уж, ну что, молодежь, готовы к погрузке. В дверях появился Шимика, в шоферском кипончике. За спиной его маячил Василий. Холл буревестника снова пришел в движение, музыканты поволокли свои баулы наружу. Провожающие и сочувствующие путались под ногами под видом помощи. В общем, все штатно. Примерно через час мы закончили играть в тетрис в одном отдельно взятом пазике, умудрившись упихать в него и все вещи, и самих себя. Вся задняя часть по самую крышу была забита палатками и спальниками. На ней вольготно устроились самые ушлые, бегемот и бильфигер. Проход тоже весь был забит под завязку. Нам с Наташей досталось сидячее место спереди. Можно сказать, одно на двоих. «Эх, я тоже с вами хочу», — вздохнула Ева, когда мы стояли обнявшись у двери автобуса. «Надо было не приходить вас провожать, а то я сейчас расплачусь от зависти», — прошептал я и тихонько куснул ее за ухо. «Фу, быть таким умным», — буркнула Ева и тихонько засмеялась. «Может того, с нами?» — подмигнул я. «Ты же сегодня только рассказывала, как в платье и туфлях на каблуках укатила в археологическую разведку». «А, Вилял, ну ты там скоро?» — нетерпеливо воскликнула Наташа, высунувшись в дверь. Но я не спешил, глядя с улыбкой на лицо своей девушки. Столько противоречивых эмоций сейчас было на нем. Глава 16. Пазик остановился напротив серого казенного куба с кучерявыми буквами «Закарск» на крыше. Представитель принимающей стороны, деловитый Сергей Иванович Кудрявцев, оказался настолько щедр, что разместил всю нашу шумную компанию в главной гостинице небольшого городка. Впрочем, не уверен, что у нас были какие-то еще варианты. Интернета-то нет, чтобы проверить. Это в будущем вокруг Закарска и в нем самом появятся всякие глэмпинги, мини-отели и прочие подобные заведения. А сейчас, ничего подобного еще нет. Ну, во всяком случае, я точно о таковых местах ничего не знаю.